Наверное, следовало немедленно идти к военкомату, но формально до назначенного времени оставался еще час, и Генка решил зайти к Тане попрощаться. Он не мог уехать просто так. Дом путевого обходчика был совсем тихо. Красная черепичная крыша была хорошо видна из-за деревьев. Генка отворил калитку, и она заскрипела, натужно и тягуче, словно заплакала. Большая собака звякнула кольцом цепи по туго натянутому проводу и со свирепым лаем бросилась навстречу. «Тихо, голубчик, тихо!» Генка дружелюбно почесал собаку за ухом, и пес опрокинулся на спину, повизгивая от удовольствия. «Эх ты, милый!» — жалостливо сказал Генка. Таня рассказала ему однажды, что отец бьет голубчика смертным боем за малейшую провинность. «Плохо тебе?» «Ничего, брат, терпи. Нынче всем плохо». Из-за сарая вышел отец Тани, бородатый, лет под 50. На плечах у него топорчилась истертая форменная тужурка с помятыми молоточками на петлицах и блеклыми пуговицами. «А-а-а», — протянул он, — «что скажешь?» «Здравствуйте, Егор Васильевич», — с натугой выговорил Генка. «Таня дома?» «Дома». Он смотрел на Генку выжидающе, с явной неприязнью. «Я к ней попрощаться. Может, сюда позовете?» «Чего сюда?» — вздохнул Егор Васильевич. «Проходи». Он распахнул дверь в комнату и, оглядываясь на Генку, сказал: «Татьяна, твой это, встречай». Таня сидела у швейной машинки, что-то шила. На этот раз она была гладко причесана, волосы на затылке собраны в тугой узел. Такая прическа очень ей шла, и Генка сказал, невольно отвлекаясь от своих мыслей: «Какая ты красивая сегодня». Она молча подняла заплаканные, покрасневшие глаза, улыбнулась через силу. «Заходи, Гена, я сейчас». И, торопливо снимая передник, скрылась за перегородкой. Генка давно здесь не был. Он снова, как и в самый первый раз, с удивлением обнаружил, что в простенке между окнами стоит удивительно смешной буфет с оконцами в виде сердец, а в углу комнаты кровать с кучей перин до самого потолка. «Вот», — сказал Егор, — «все было бы ваше с Танечкой. За что девку-то обидел?» Он поставил на стол тарелку с солеными огурцами, графин с водкой, 3 граненых стакана. «Ладно, выпьем за встречу, со свиданницем». Он опрокинул содержимое стакана в рот. «Пей!» Вошла Таня. На ней было то самое платье, в котором она приходила встречать Машу. Длинное, ниже колен, с круто обрубленными плечами. На кончике носа белел островок нерастертой пудры. Она села к столу, привычно сложив руки на коленях, и печально посмотрела на Генку. «Не нравлюсь?» Ей совсем не шел этот наряд. И Генка вдруг подумал с остро вспыхнувшим чувством обиды, что ни в день приезда матери, ни вообще никогда он не мог убедить ее в том, чтобы она не носила этого платья. На все его осторожные, а потом и настойчивые просьбы она отвечала упрямо и зло. «Сами про себя знаем. Мы вам не указываем, какие штаны надеть». Он пытался втолковать ей, что есть такое понятие, как вкус, красота, идет или не идет, но у него ничего не получалось. Таня обижалась и начинала плакать. Довод у нее в таких случаях был один. «Где нам, деревенским, против вас, городских?» И тем не менее Генка любил ее по-настоящему, беззаветно, той первой истинной любовью, которая так редко выпадает женщинам. Но если бы его спросили «за что?», как однажды спросила его об этом Маша, он не смог бы ответить. Он был искренне убежден, что любовь нельзя переложить в формулу. Она иррациональна. И ни в каких объяснениях не нуждается. «Нравишься», — сказал он натянуто. «Я уезжаю на фронт». «На фронт?» — изумился Егор. «А чего на него уезжать?» «Он вон! Отсюда слыхать!» «Я еду туда, куда пошлют. Разве это не все равно, Егор Васильевич?» «Все равно. Пуля везде весит 9 граммов. Да ведь ты, я думаю, в особый отдел пойдешь, поскольку ты опер». «Нет». Я буду командиром пехотного взвода, сдерживая раздражение, сказал Генка. Ну и дурак.